Реакция евреев. По следам событий в Блуа было написано 4 послания. Они приложены к еврейской хронике Шломо бен Шимшона, запечатлевшей бедствие 1096 года. Первое письмо составлено общиной Орлеана, расположенного всего в 3 милях от Блуа. Евреи этого города узнали о событиях от орлеанских купцов, присутствовавших при казни, и от Баруха бен Давида Акоэна, еврея из графства Блуа, безуспешно пытавшегося ее предотвратить. На основании этих свидетельств евреи Орлеана составили подробное послание с описанием произошедшего. Второе письмо составлено общиной Парижа, чтобы документировать обращение евреев по следам этих событий королю Франции Людовику XII. Третье послание община города Труа отправила общинам долины Рейна. Четвертое послание – это частное письмо, адресованное одному из величайших авторитетов того времени и авторов Тосафот Рабейну Таму, внуку Раши, жившему в Труа. Из этих текстов можно узнать, как боролась за жизнь община Блуа и как другие общины реагировали на ее уничтожение. После сожжения евреев Блуа еврейские общины соседних городов предприняли энергичные усилия, чтобы предотвратить распространение навета. Евреи Парижа обратились к Людовику VII, королю Франции. Еврейские источники повествуют, что когда тот, услышав об этом злодействе, стоял потрясенный чуть ли не час и сказал королеве: «Сегодня твой брат нанес урон моей короне». И тогда король издал указ и разослал его по всей стране, чтобы евреи оставались в спокойствии и безопасности, и чтобы все чиновники с уважением относились к евреям и охраняли их жизнь и имущество больше прежнего. Еврейские делегаты обратились также к графу Шампанскому, который также приходился братом Теобальду, графу Блуа. Он выслушал их рассказ с сожалением и отстранился от навета, заметив: «Мы не обнаружили в еврейском законе позволения убить нееврея». Евреи послали и к Теобальду посредника Натана бен Рав Мешулама, образованного человека из знатной семьи, для переговоров об освобождении евреев, оставшихся в тюрьме, и о возвращении в иудаизм насильно крещенных детей. Он должен был заручиться обещанием Теобальда, что подобное обвинение не повторится. Переговоры велись с братом Теобальда Вильямом, епископом Санса и Шартра. За это соглашение евреям пришлось заплатить 102 ливра епископу и еще 100 ливров самому Теобальду. Роберт Хазан в статье, посвященной этой истории, обращает внимание на сотрудничество между общинами, находившимися по соседству с Блуа, а также на быструю передачу информации более далеким общинам. По его мнению, координировал все эти действия евреев Рабейну Там, умерший вскоре после окончания событий.